Глава 15. Вообще, пленник пришел в себя быстрее, чем я ожидал. Регенерация оборотней — штука серьезная. То, что обычно у человека заняло бы часы, у ликантропа занимает минуты. Метаболизм ускорен в 4-5 раз, все восстановительные процессы, соответственно, тоже. Полезная информация для будущих столкновений, хотя, надеюсь, их удастся избежать. Итак, я начал спокойно, без угроз, без давления, просто констатировал факт. Ты связан, ты в подвале. Твои друзья не знают, где ты. Никто не придет на помощь. Поэтому я предлагаю сотрудничество. Ты отвечаешь на вопросы, я не делаю твою жизнь невыносимой. Простая схема. Пленник рассмеялся, как будто я рассказал отличную шутку. «Сотрудничество!» Он покачал головой, все еще посмеиваясь. «Мальчик, ты хоть понимаешь, с кем связался?» «Мальчик? Интересно. Ему на вид лет 35, мне же 20 с хвостиком. С его точки зрения разница достаточная для снисхождения. С моей? Ну, 1000 лет опыта против 35. Тут вопрос, кто кого должен называть мальчиком. Просвети меня», — ровно сказал я. «Орден очищения. Хотя ты о нем и так знаешь». Он произнес это с гордостью. «Мы существуем веками. Мы пережили императоров, революции, войны. Мы тень, которая следует за светом. И ты думаешь, что какой-то подвал меня напугает?» Много пафоса. Типичная риторика фанатика или человека, который хочет казаться фанатиком. Нужно проверить, насколько глубока его вера. «Всеволод!» Я обернулся к мертвому, который стоял у стены, нервно протирая очки. «У тебя есть здесь инструменты для вскрытия?» «Да», — он запнулся. «Полный набор, скальпели, зажимы, костные пилы». «Отлично. Расскажи нашему гостю, что именно ты можешь с ними сделать. Подробно, с профессиональным энтузиазмом». Мертвый посмотрел на меня, потом на пленника. В его глазах мелькнуло понимание и что-то похожее на предвкушение. Всеволод был человеком науки, но наука иногда требует нестандартных подходов. «Что ж...» Он подошел ближе, поправляя очки. Голос стал лекционным, почти академическим. «Начнем с базовых процедур. Скальпель номер 10 идеален для первичного разреза. Кожа рассекается легко, главное не повредить подлежащие мышцы. Хотя в вашем случае...» Он склонился к пленнику, изучая его шею. «В вашем случае можно начать с шейной фасции, соединительной оболочки. Аккуратно отделить мышцы от позвоночника. Процедура болезненная, но не смертельная. Потом ребра. Костная пила справится за минуту-две. Скрыть грудную клетку, получить доступ к внутренним органам». «Достаточно». Пленник перебил его, но в голосе не было страха, только раздражение. «Пугаете? Серьезно? Я видел вещи похуже твоей лаборатории, патологоанатом. Видел, как людей выворачивали наизнанку, буквально. Видел ритуалы, от которых ты бы рехнулся». «Угрозы?» — мертвый поднял бровь. «Факты». Пленник усмехнулся. «И еще факт. Моя регенерация быстрее твоих скальпелей. Режь сколько хочешь. Все затянется за минуты. Больно. Да. Смертельно? Нет. А я терпеливый». Он откинулся на спинку стула, насколько позволяли веревки, и посмотрел на меня с превосходством. «Так что давай, мальчик, удиви меня», — заявил он. Я молчал, оценивая ситуацию. Он не блефовал. Регенерация оборотней действительно впечатляющая. Раны затягиваются на глазах, кости срастаются за часы. Физические пытки против такого существа — пустая трата времени. Можно резать его сутки напролет, и единственный результат — усталость палача. Нужен другой подход. Я посмотрел в его желтые глаза. Он не боится боли, не боится смерти, или думает, что не боится. Все-таки фанатик? Возможно. Но даже фанатики чего-то боятся. Вопрос, чего именно? И тогда я вспомнил. Старая техника, очень старая. Я использовал ее, наверное, лет 700 назад, а может и 800, против одного особо упрямого мага, который отказывался выдать местоположение своего учителя. Техника работала не с телом, она работала с разумом. «Всеволод, Я поднял руку, останавливая его. «Достаточно. Физические пытки — это грубо, неэлегантно. Мы же цивилизованные люди, в конце концов». Мертвый отступил, явно разочарованный. Кирилл, стоявший у двери, выдохнул с облегчением. Ему явно не нравилась идея наблюдать за вивисекцией. «И что тогда?» Пленник смотрел на меня с любопытством. «Будешь уговаривать? Предлагать сделку?» «Нет». Я улыбнулся. «Холодно, без веселья. Я заставлю тебя бояться. Ни меня, ни боли, ни смерти. Я заставлю тебя бояться самого себя». Впервые в его глазах мелькнуло что-то похожее на неуверенность. «Что это значит?» «Сейчас увидишь». Кирилл и мертвый смотрели на меня с одинаковым выражением. Смесь непонимания и тревоги. «Святослав Игоревич!» Мертвый первым нарушил молчание. «Что вы имеете в виду? Какой метод?» «Психологический», — ответил я, подходя к пленнику. «Видишь ли, Всеволод, человеческий разум — удивительная штука. Он может выдержать невероятную боль, если знает ее источник. Сломанная кость болит, но мы понимаем, почему. Ожог мучителен, но мы знаем причину. Разум принимает боль как данность и адаптируется». «И?» «И совсем другое. Страх без причины. Чистый, иррациональный ужас. Когда ты боишься, но не знаешь чего. Когда каждая тень кажется угрозой, каждый звук — предвестником гибели. Когда твой собственный разум становится твоим врагом». Пленник напрягся. Впервые с начала допроса его самоуверенность дала трещину. «Ты блефуешь», — сказал он, но голос звучал не так твердо, как раньше. «Проверим?» Я взял из шкафчика небольшой флакон с черной жидкостью. «Кровь тени». Редкий ингредиент, который хранился в лаборатории мертвого на особый случай. Я приметил его еще в самом начале, когда мы сюда заехали, и доктор разложил все свои пожитки. Вот и случай представился. Обмакнул палец в жидкость, подошел к пленнику вплотную. «Что ты делаешь?» Он дернулся, пытаясь отстраниться. Веревки не позволили. «Рисую», — ответил я просто. На его лбу я начертил руну. Простую, но эффективную. Три линии, два изгиба, точка в центре. Руна Морока. Древний символ, открывающий двери в темные уголки сознания. Это ничего не значит. Пленник пытался сохранить браваду. Какие-то каракули. Я наклонился к его уху и прошептал три слова. Три слова на древнем языке из моего прошлого мира. Три слова, которые активировали руну. И мир пленника изменился. Сначала тишина, пленник замер как статуя. Глаза расширились, зрачки расползлись, почти полностью поглотив желтую радужку. Рот приоткрылся. А потом он закричал. Это был чистый, первобытный животный ужас. Крик существа, которое заглянуло в бездну, и бездна заглянула в ответ. Но при этом боли он не испытывал. Он бился в веревках, пытаясь вырваться. Стул трясся, грозя опрокинуться. Мышцы на его руках вздулись, он пытался трансформироваться, но страх блокировал контроль над телом. «Нет!» — он кричал. «Нет, нет, нет! Уберите это! Уберите!» «Что он видит?» — Кирилл отшатнулся к стене, побледнев. «Что с ним?» «Свои страхи!» — ответил я спокойно, наблюдая за пленником. «Все страхи, которые он когда-либо испытывал, все кошмары, которые видел, все ужасы, которые прятал в глубине сознания. Руна открывает дверь, и они выходят наружу». «Это...» Мертвый снял очки, протер их дрожащими руками. «Это негуманно». «Негуманно?» Я повернулся к нему. «Этот человек работает на организацию, которая высасывает жизнь из детей. Реально. Воронка над детским садом. Его рук дело. Сколько малышей заболели, ослабли, умерли из-за него и ему подобных. Негуманно, говоришь?» Мертвый промолчал. Пленник продолжал кричать. Слова превратились в бессвязный вой. Слезы текли по его лицу, тело содрогалось в конвульсиях. «Я никогда не видел такого ужаса в глазах человека», — Кирилл говорил тихо, почти шепотом. «Даже в бою, даже когда оборотень на нас напал». Я посмотрел на него. Молодой паладин стоял у стены, обхватив себя руками. Бледный, с расширенными зрачками. Классическая реакция на психотравмирующее событие. Но было что-то еще, что-то в его взгляде, в том, как он смотрел на пленника. Не просто ужас, а узнавание. «Конечно, не видел. — сказал я, не отрывая от него глаз. «Ты же всего месяц как из комы вышел, да еще и с амнезией. Ничего не помнишь о своем прошлом?» «Или...» — я сделал паузу. «Уже помнишь?» Кирилл дернулся, как от удара. «Ничего», — он отвел взгляд. «Ничего я не помню, просто мне так кажется, показалось». «Врет. Я видел это по микродвижениям. Взгляд влево-вниз. Признак внутреннего диалога. Напряжение мышц вокруг рта, учащенное моргание. Классические признаки лжи, которые не скроешь, если знаешь, куда смотреть». «Ага, кажется ему. Что-то он точно вспомнил, но боится сказать. Почему? Что такого в его прошлом, что он предпочитает молчать? Что-то связанное со страхом? С насилием? С орденом? Вопросы оставлю на потом. Сейчас допрос». «Ладно», — сказал я вслух. «Разберемся позже, а пока...» Я повернулся к пленнику, который уже охрип от крика. Его голос превратился в сиплый хрип, но он продолжал биться в веревках, пытаясь убежать от того, что видел только он. «Достаточно, еще немного, и он сойдет с ума. А мне нужен вменяемый источник информации, а не овощ». Я коснулся руны на его лбу и произнес слово отмены. Крики прекратились. Пленник обмяк в веревках, как марионетка с обрезанными нитями. «Тяжелое, прерывистое дыхание. Пульс я проверил на сонной артерии, около 120 ударов в минуту. Тахикардия, учащенное сердцебиение, но не критичное. Кожа покрыта потом, зрачки все еще расширены. Посттравматический шок. Организм справится, но воспоминания останутся надолго». «Пожалуйста». Голос пленника был хриплым, сорванным. «Не надо больше. Я скажу, все скажу». «Вот и отлично». Я присел перед ним, чтобы наши глаза были на одном уровне. «Начнем с простого. Имя полное». «Саблин». Он сглотнул. «Олег Георгиевич Саблин. Барон». «Барон, титулованный дворянин. Не просто наемник, а человек с положением в обществе. Интересно. Давно ты оборотень?» Продолжил я. 12 лет. Обращение было в 23. Несчастный случай на охоте. Волк напал, я почти умер тогда. Но попала на меня его кровь». «А темная магия? Давно практикуешь?» «Недавно. Года 3. Орден нашел меня. Предложил сделку. Я должен был помогать с воронками. Латать их, укреплять». «Латать воронки. Значит, я правильно понял его действия у детского сада. Он там чинил защиту. Зачем? Почему именно ты?» «Метаморфы. Мы чувствуем энергетические потоки лучше обычных магов. Что-то в нашей природе. Двойственность. Человек и зверь позволяет видеть обе стороны». «Логично. Оборотни существуют на границе между мирами, человеческим и звериным. Эта двойственность может дать уникальное восприятие магических структур. Воронка над детским садом, почему она так важна?» Задал я следующий вопрос. Саблин затрясся от страха. Даже воспоминание о пережитом ужасе заставляло его дрожать. «Не знаю, клянусь, не знаю. Все приказы проходили мимо меня, я только исполнитель. Мне говорили: латай, укрепляй, следи за стабильностью. Никто не объяснял, зачем». «Но ты знаешь, что она особенная». «Да, она другая. Больше остальных, глубже. 7 лучей вместо обычных 3-4. Центральный узел всей сети. Если она падет, остальные ослабнут». 7 лучей, центральный узел. Я уже видел это своим некромантическим зрением. Но подтверждение от специалиста ценно. Альтруист. Какова его роль?» При упоминании имени Саблин побледнел еще больше, если это вообще было возможно. «Он один из руководителей. Курирует московское направление. Воронки, агенты в больницах, вербовка новых членов. Все через него». «Кто над ним?» — уточнил я. «Магистр. Но я никогда его не видел. Никто из нижних чинов не видел, только голос на собраниях, через артефакт связи». «Магистр, снова это слово. Главный кукловод, который дергает за ниточки из тени. Что готовится? Я слышал обрывки разговора. Сроки, скоро будет готово. Что именно?» «Не знаю!» Саблин почти кричал. Клянусь всем, что мне дорого, не знаю. Меня не посвящают в планы. Я просто чиню воронки. Я смотрел на него, оценивая. Зрачки расширены, признак искренности под стрессом. Голос дрожит без характерных модуляций лжи. Поза открытая, подавленная, без защитных жестов. Он говорил правду. Или, по крайней мере, то, что считал правдой. Бесполезен. Обычный солдат, который не знает планов генералов. Пешка на доске, которую двигают, не объясняя правил игры. От него больше ничего не добиться, он просто не владеет информацией. Разочаровал он меня, но даже пешки имеют свою ценность. Метаморфы. Я продолжил допрос, меняя тему. Сколько вас в Ордене? Не знаю точно. Человек 10-15 в Москве. Может, больше по стране. Кто главный среди вас? Нет главного. Мы не стая, не клан. Просто наемники с особыми способностями. Левентали. Граф Левентали и его семья. Почему Орден охотится на них? Саблин нахмурился, пытаясь вспомнить. Левентали? Я слышал эту фамилию. Что-то про старое кладбище, какой-то ритуал. Какой ритуал? Нахмурился я. «Не знаю, правда не знаю. Это было выше моего уровня. Я занимался только воронками». Опять тупик. Он действительно ничего не знал, просто винтик в механизме, который крутится, не понимая общей картины. Я выпрямился, отходя от пленника. «Всеволод, дай ему воды. Не хочу, чтобы он умер от обезвоживания раньше, чем станет полезен», — попросил я. Мертвый кивнул и пошел за водой. «Что вы с ним сделаете?» — спросил Кирилл. Он немного пришел в себя, но все еще выглядел бледным. «Хороший вопрос». Я посмотрел на трясущегося, сломленного и жалкого Саблина. Барон, дворянин, оборотень. А сейчас просто испуганный человек, который хочет выжить. Убить? Бессмысленно. Он уже не представляет угрозы. Отпустить? Глупо. Он побежит к своим и расскажет все, что знает о нас. Держать в подвале вечно? Непрактично. Но есть и четвертый вариант. «Он специалист по воронкам», — сказал я вслух. «Знает их структуру, слабые места, методы укрепления. Значит, знает и методы разрушения». «Вы хотите...» — начал мертвый. «Я хочу, чтобы он помог нам уничтожить ту воронку, которую так старательно чинил. Поэтическая справедливость не находишь?» Саблин поднял голову. В его глазах я увидел смесь страха и надежды. «Если я помогу...» «Вы меня отпустите?» — с надеждой спросил он. «Нет», — ответил я честно. «Но я не буду повторять то, что только что сделал. И не отдам тебя тем, кто будет куда менее гуманен». «Кому?» «Людям графа Левенталя. Того самого, на которого охотился твой орден. Думаю, у них накопились вопросы к метаморфам, участвовавшим в охоте». Саблин сглотнул. Он понимал, что это значит. Месть аристократического клана за нападение на главу семьи. Долгая, тщательная, беспощадная месть. «Я помогу», — сказал он наконец. «Покажу все, что знаю, только не отдавайте меня им сразу, дайте время». «Время на что?» «Доказать, что я полезен, что могу помочь не только с этой воронкой». «Торговля. Даже сломленный, он пытается выторговать себе лучшие условия. Инстинкт выживания — штука сильная». «Посмотрим», — сказал я. «Сначала воронка, потом обсудим твое будущее». Мы поднялись из подвала в основной дом. Время — около 3 часов ночи. За окнами темнота, разбавленная редкими фонарями. Москва спала, не подозревая о некромантических воронках, тайных орденах и пленных оборотнях в подвалах особняков. Костомар встретил нас в гостиной. Он сидел в кресле, читая что-то на планшете. Современные технологии удивительно быстро осваиваются даже древними скелетами. «Я ем грунт!» — поприветствовал он, не поднимая голову. «Что-то случилось? Вы выглядите озабоченными». «Все тебе шуточки. Собирайся», — сказал я. «Едем на операцию. Ростислав тоже нужен». «Ростислав!» Костомар повернулся к стене. «Хозяин зовет!» Из стены выплыл призрак, полупрозрачный, мерцающий с вечно недовольным выражением лица. «Я слышал!» — проворчал он. «Не глухой! Что за операция?» «Уничтожение воронки. Той, что над детским садом. Важный узел сети. Ростислав присвистнул. Точнее, издал звук, похожий на свист. Призраки не дышат, но привычки остаются. «Серьезное дело. Помощь нужна?» — спросил призрак. «Всех, кого можем взять. Ты, Костомар, Кирилл и наш новый друг». Я кивнул на Саблина, которого мертвый вывел из подвала. Связанного, но на своих ногах. «Нет, еще кто?» Ростислав подплыл ближе, разглядывая пленника. «Ого, оборотень! Давно не видел живых, то есть настоящих, то есть пленник», — объяснил я. «Специалист по воронкам. Поможет нам ее разрушить. А если не поможет?» «Поможет», — Саблин ответил сам. Голос все еще хриплый, но в нем появилась решимость. «У меня нет выбора». «Разумный подход», — одобрил Костомар. «Я ем грунт. Когда выезжаем?» «Сейчас. Грузимся в машину». Пока остальные собирались, я достал телефон и набрал номер. «Ярк», — сказал я, когда на том конце ответили. «Не разбудил?» «Святослав Игоревич». Голос Ярка был бодрым, без намека на сонливость. Либо не спал, либо умел мгновенно просыпаться. «Чем могу помочь?» «У меня тут один интересный персонаж. Барон Олег Саблин, метаморф. Оборотень. Работал на Орден Очищения». Пауза. Когда Ярк заговорил снова, его голос стал жестче. «Саблин, это имя знакомо. Не могу вспомнить, кто именно и где. Но что-то такое было. Может, служили вместе?» «Вероятно. Он не из руководства, но причастен к операциям Ордена». «Понятно. Что требуется?» — уточнил Ярк. «Пришли пару надежных людей к детскому саду. Через час-полтора. Когда я закончу с воронкой, они заберут Саблина». «Заберут? Для разговора?» «Для любого разговора, который сочтете нужным. Он многого не знает, но кое-что полезное выудить можно». «Понял. Люди будут на месте. Спасибо, Святослав Игоревич». «Не за что. У нас с вами взаимовыгодное сотрудничество». Я отключился. Саблин смотрел на меня с ужасом. Он понимал, что только что произошло. Его судьба была решена. После того, как он поможет с воронкой, его передадут людям Левенталя. И что с ним сделают, вопрос открытый. «Вы обещали...» — начал он. «Я обещал не отдавать тебя сразу», — перебил я. «И не отдаю. Сначала работа, потом передача. Все честно». «Но...» Он попытался возразить. «Хотел торговаться. Нужно было делать это до того, как я позвонил. Теперь поздно. Идем». «Жестоко? Безусловно. Но этот человек 12 лет был оборотнем и 3 года пособником Ордена. Сколько людей пострадало из-за воронок, которые он чинил? Сколько детей заболело, ослабло, умерло? Сочувствие — роскошь, которую я не мог себе позволить». Джип помчался по ночным улицам Москвы. За рулем был Сергей, невозмутимый, как всегда. Рядом с ним сидел я. На заднем сиденье расположились Кирилл, Костомар и связанный Саблин. Ростислав летел следом, невидимый для обычных глаз. Странная компания. Некромант, маг света, говорящий скелет, призрак и пленный оборотень. Начало плохого анекдота. Мы подъехали к детскому саду. Здание выглядело мирно. Темные окна, пустая площадка, качели, замершие в неподвижности. Обычный детский сад в спальном районе. Но я видел то, что скрывалось за фасадом. Воронка. Гигантская, пульсирующая, уходящая свысока глубоко под землю. 7 лучей расходились в разные стороны, как щупальца спрута. «Ого!» Костомар присвистнул, выбираясь из машины. «Впечатляет! И это мы собираемся уничтожить!» «Он один из немногих нас, кто мог видеть эти воронки». «Собираемся», — подтвердил я. «Саблин, твой выход, покажи слабые места». Мы развязали ему ноги, оставив руки связанными за спиной. Он мог идти, но не мог колдовать, на всякий случай. «Там». Саблин кивнул в сторону здания. «За углом. Я чинил именно то место. Но есть другие». Мы обошли здание. Ночь была тихой, безлунной. Только далекий гул города нарушал тишину. Саблин остановился у невзрачного участка стены. «Здесь. Видите?» — сказал он. Я активировал некромантическое зрение на полную мощность. И увидел. Не одну дыру, как я предполагал ранее, а целых 3. 3 слабых места в структуре воронки, расположенных треугольником. Раньше я заметил только одно, ту, которую чинил Саблин. но были и другие, скрытые более глубоко. «Три точки», — сказал Саблин. «Если ударить по всем одновременно, структура дестабилизируется. Воронка схлопнется сама собой». «Почему ты не сказал раньше?» — нахмурился я. «Вы не спрашивали. И...» Он помялся. «Я надеялся, что вы не справитесь, что воронка вас убьет». «Глупо, но зато честно. Ладно, я повернулся к команде. План простой. Три точки, три удара. Кирилл, восточная точка, используй свет. Ростислав, западная, ты можешь проникать сквозь барьеры. Я центральная, самая защищенная». «А я?» — спросил Костомар. «Стоишь на страже. Если кто-то появится, предупреждаешь». «Хорошо, понял». Мы заняли позиции. Я стал перед центральной точкой, там, где защита была плотнее всего. Сконцентрировал некроэнергию, готовясь к удару. «По моему сигналу», — сказал я. «Три, два, один, сейчас!» Три удара обрушились на воронку одновременно. Свет Кирилла — яркий, чистый, обжигающий тьму. Призрачная сила Ростислава — холодная, проникающая, разъедающая барьеры изнутри. Моя некроэнергия — концентрированный поток тьмы, направленный в сердце воронки. На секунду показалось, что сработало. Воронка вздрогнула, задрожала, начала сжиматься. А потом все пошло не так. Вместо того, чтобы схлопнуться, воронка взорвалась энергией, как живой организм, отвечающий на атаку. Волна некротической силы ударила во все стороны. Меня отбросило назад метров на 5. Я врезался в стену здания, из легких выбило воздух. Боль пронзила спину, ушиб, возможно, трещина в ребре. Кирилла отбросило еще дальше. Он покатился по земле, пытаясь остановиться. Ростислав просто развеялся на мгновение, потом собрался снова ошеломленный. И воронка начала расти, расширяться, пульсировать с удвоенной силой. «Что происходит?» — крикнул Кирилл, поднимаясь на ноги. Я смотрел на воронку, не веря своим глазам. Она не просто реагировала на атаку, она питалась ею. Наша энергия, свет, некромантия, призрачная сила — все это воронка поглощала и использовала для роста. Ловушка. С самого начала это была ловушка, черт возьми. «Отступаем!» — крикнул я. «Все назад, сейчас!» Но было поздно. Воронка выплеснула новую волну, мощнее первой. Неконтролируемая некротическая энергия хлынула наружу, как вода из прорванной плотины. И последнее, что я увидел перед тем, как волна накрыла меня, как энергия воронки потянулась к зданию детского сада. О, тьма, это будет весело.